ко дну. Глава 23. Морская баталия разворачивалась прямо перед нашими глазами. Жуткий спектакль на синем полотне. Я был обязан увидеть все подробности. Даже попросил Раджеша спуститься со смотровой мачты и сам рванул наверх по канатам. Пока взбирался боковым зрением, выхватил жестокую